Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». От Москвы до этого города всего-то 30-40 километров, и говорят, что раньше звон его большого колокола долетал до столицы. Все-таки здорово, когда один город слышит голос другого. Вернее, слышал. Теперь не так. Сегодняшняя Москва туга на ухо, глохнет от собственного грохота. Себя-то еле слышит. Чего уж говорить о дальнем звоне близкого соседа. Города, который, кстати, назван именно по звону. Звенигород. Да. Имя у Звенигорода громкое, а в нем самом тихо. Особенно в самой старой его части, на городке. Именно «на», а не «в», потому что городок — это высокий плоский холм, трава да сосны. А раньше здесь был Звенигородский Кремль. Вот только стены его были не каменные, а земляные, укрепленные склоны холма. В наши дни, зимою, особо отчаянные экстремалы устраивают на них ледяные горки. А летом солнце греет крутые бока древнего города-городка, и ты чувствуешь живое тепло земли. На краю Кремлевского луга белый храм, Успенский. В нем сохранились уникальные фрески Андрея Рублева. В земляном валу когда-то были широкие ворота. От них остался дико живописный проход-пролом. Но где еще вы видели такие сосны? На картинах Шишкина? Пожалуй. Между сосен петляет тропинка. Рядом с ней ручей, в который впадают десятки ручейков от родников. Они тут кругом бьют прямо из-под кремлевской земляной стены. Ну, как водичка? Холодная. Сладкая. Ну что ж, можно жить дальше. А эти высоченные белые стены и мощные башни с деревянными шатрами — обитель святого Саввы, монастырь святого Саввы Старожевского, ученика Сергия Радонежского. На его звоннице висит отлитый заново великий Звенигородский колокол. Отсюда сверху открывается невероятный вид. И даже небрежно натыканные тут и там коттеджи его не портят. Под нами, совсем рядом, за широким зеленым лугом бежит Москва-река. А вон там, на востоке, за лесами, за полями, да за высокими рублевскими заборами, в сизой далекой дымке Москва. Да, вот вернусь туда, домой, и буду прислушиваться. Вдруг произойдет чудо, и за московской шумовой завесой услышу дальний зов тихого города со звонким именем Звенигород. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.